В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Приглашаю на 989-ю встречу радиолюбителей на волнах «Голоса России». Здравствуйте, друзья. Начнем с изменений, произошедших в расписании нашего вещания. С 6 апреля все эфирные частоты Международного русского радио, радиокомпании «Голос России» на средних и коротких волнах с 13 до 23 часов, время, как обычно, всемирное координированное, переданы русской службе «Голоса России». Вещание Международного русского радио в вышеуказанном отрезке времени ведется только на спутнике и местных FM-станциях в странах СНГ. Кроме этого, в утренние часы на средневолновых передатчиках в Германии вместо русской службы теперь транслируется Международное русское радио. Речь идет об интервале времени с 4 до 9.00 на частотах 630, 693 и 1431 кГц. Все послеполуденные часы на передатчиках в Германии отданы русской службе «Голоса России». Это участки времени с 12 до 15, с 17 до 18 и с 19 до 22, частоты 630, 693 и 1431 кГц, а на частоте 1323 кГц расписание с 12 до 15 и с 21 до 22 часов. Мы продолжаем следить за процессом цифровизации радиовещания, который, правда, пока находится на этапе принятия решений и постановлений. 28 марта председатель правительства России Владимир Путин подписал распоряжение, в котором, в частности, говорится: признать целесообразным внедрение в Российской Федерации Европейской системы цифрового радиовещания DRM. Минкомсвязи России и Минпромторгу России организовать в 2010-2011 годах разработку национальных стандартов системы цифрового вещания DRM. Ростехрегулированию обеспечить утверждение в установленном порядке национальных стандартов системы цифрового радиовещания DRM. Немного раньше о внедрении стандарта DRM в нашей стране говорил новый президент Российской академии радио, который одновременно является заместителем руководителя Роспечати Андрей Романченко. Говорил он об этом в интервью журнала «Медиапрофи». Вот цитата. «Сам переход радио на цифру заложен в федеральной целевой программе. На это выделено порядка 13 миллиардов рублей. Сейчас у нас достаточно много проблем с мощным радиовещанием на длинных, средних и коротких волнах. И качество сигнала, и ограниченность аудитории. Тем не менее, все эти диапазоны вещания, с моей точки зрения, должны сохраняться, потому что территория у нас огромная, и всю страну FM и УКВ передатчиками не закроешь. Например, около 60% территории Якутии закрывается как раз мощным вещанием на длинных и средних волнах. Ключевую роль в распространении сигнала в этих диапазонах, конечно, будет играть государство. Это прописано в федеральной целевой программе. Что касается диапазонов УКВ и ФМ, рынок очень конкурентный, жесткий и контентом забит. Уже сейчас в Москве существует 53 ФМ-радиостанции, что больше, чем в Нью-Йорке. Если мы на рекламном рынке откроем возможности не для 53, а для 500 станций, что абсолютно реально с цифровым стандартом, то это просто его сложит. Поэтому переходить к вещанию в цифровом формате нужно аккуратно. Здесь будет очень важна позиция государства, и все эти вопросы нуждаются в обсуждении. Но у DRM-вещания, безусловно, перспективы большие. Конец цитаты по публикации официального сайта Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Российской Федерации. Наши постоянные слушатели, безусловно, знают, что DRM или Digital Radio Mundial – технология цифрового радиовещания, разработанная в первую очередь для диапазонов коротких, средних и длинных волн с целью приблизить качество звучания радиостанций в этих диапазонах к качеству звучания FM-радиостанций. Позднее появилось и расширение этого стандарта на диапазон УКВ до 108 МГц. Продвижение данного стандарта уже более 10 лет занимается международный DRM-консорциум, в который входят представители более 70 стран мира. Однако, если сравнивать развитие и внедрение стандарта DRM с развитием и внедрением новых технологий в других сферах, например, в интернете, то становится очевидно, что цифровое эфирное вещание в диапазоне длинных, средних и коротких волн серьезно отстает по своей скорости продвижения. Я не берусь назвать причины таких медленных темпов, но не могу не сакцентировать ваше внимание на том, что лишь недавно, а точнее менее месяца назад, технический комитет DRM-консорциума завершил подготовку технических требований для приемной аппаратуры, разработанной для системы DRM диапазона ниже 30 МГц. Документ под названием «Минимальные требования к приемнику» описывает базовый набор технических характеристик для полнофункциональных DRM-приемников. Как сказано в сообщении DRM-консорциума, вторая фаза работы – расширить данный документ на приемнике стандарта DRM+. Представитель компании Роберт Бош Франк Хоффман, который возглавлял команду, составлявшую данный документ, по этому поводу сказал: «Мы приняли во внимание реальные условия, в которых DRM-приемник будет работать. Этот документ также дает уверенность в том, что отвечающий всем указанным в нем требованиям приемник будет не только хорошо работать, но будет также экономически эффективным для производства». Конец цитаты. В сообщении консорциума также говорится, что данный документ является важной основой для производителей приемной аппаратуры и будет доступен для всех желающих. На данный момент этого документа на сайте консорциума я не нашел, а из сообщения так и непонятно, стоит ли слушателям ожидать в ближайшее время более качественных и более дешевых DRM-приемников, чем представленные в предыдущие годы модели. Не могу отметить на данный момент и большого энтузиазма вещателей. Вместо перехода на технологию DRM некоторые предпочитают вообще сворачивать эфирное вещание, и за примерами далеко ходить не надо. Если говорить о вещании в стандарте DRM на русском языке, то его объем на сегодняшний день составляет всего несколько часов в сутки, и 2/3 всего объема приходится на наш «Голос России». Пропорции на других языках, разумеется, другие, но если применить методы статистики в данном вопросе, то мы получим следующие цифры. Общий или суммарный суточный объем вещания в стандарте DRM во всем мире составляет на сегодня менее 100 часов. А если пересчитать этот объем на количество стран-членов DRM-консорциума, то мы получим чуть более 1 часа в сутки. Так что комментарии, как говорится, излишни. Но будем оптимистами, ведь на заре радиовещания количество радиостанций тоже было не очень велико. Хотя, и это очень важно, в то время не было других технологий распространения аудиоконтента. И под конец этой темы приведу расписание работы DRM-станций, вещающих на русском языке. С часу до 3 «Голос России» в направлении Азии, частота 15 735 кГц. С 4.30 до 5 «Интеррадио Румынии» в направлении Восточной Европы, частота 7390 кГц. Тут надо отметить, что в начале апреля поступали регулярные сообщения о приеме на этой частоте программы в аналоговом режиме вместо цифрового. С 8 до 10 «Голос России» в направлении Европы на частоте 9850 кГц. С 11.30 до 12 радио Японии в направлении Европы, частота 9760 кГц. Эта трансляция идет только по пятницам. С 12 до 13 голос России в направлении Европы на частоте 9850 кГц. А с 13 до 14 также голос России в направлении Европы, но на частоте 9750 кГц. С 15 до 16 интеррадио Румынии в направлении Восточной Европы на частоте 7380 кГц. И с 15.30 до 16 болгарское национальное радио в направлении Восточной Европы на частоте 9400 кГц. Полное расписание DRM-трансляций со всего мира на коротких и средних волнах можно найти на сайте DRM-консорциума по адресу www.drm.org. Далее в меню «For Listeners» перейти по ссылке «Live Broadcast Schedule». Британская телерадиовещательная корпорация BBC наполовину сократит число страниц своего сайта, а также закроет две принадлежащие ей радиостанции. Об этом сначала сообщила газета The Times, а несколько позже информацию подтвердили и в самой BBC. Как говорится в сообщении, на такие меры BBC, финансирующиеся за счет платы за телевизионную лицензию, вносимой всеми жителями Великобритании, вынуждена пойти из-за критики со стороны других телеканалов и радиостанций, не имеющих такого источника доходов. BBC также собирается значительно сократить траты на закупку программ, производимых за рубежом. Официальный сайт BBC не только потеряет половину страниц, но его бюджет и штат будут сокращены на 25% к 2013 году. На сайте также должно появиться больше гиперссылок на материалы, опубликованные в британских средствах массовой информации, что должно привлечь к ним новых читателей. Кроме того, уже в начале 2011 года британская телерадиовещательная корпорация закроет две своих цифровых радиостанции Six Music и Asian Network. Напомню попутно, что в Великобритании для цифрового радиовещания используется стандарт DAB. Закрытие радиостанций, принадлежащих BBC, должно помочь коммерческим музыкальным радиостанциям, ориентированным на слушателей 30-50 лет. И, наконец, под угрозой окажется выпуск ряда популярных журналов, включая Radio Times и Top Gear, которым занимается коммерческое подразделение корпорации BBC Worldwide. Этому подразделению рекомендовано сосредоточить свое внимание на зарубежных проектах, отказавшись от издания журналов. Все эти изменения в ближайшее время будут рассмотрены попечительским советом корпорации, а затем по этим вопросам будут проведены консультации с общественностью. Об этом говорилось в сообщении Лента.ру и блога Media Network. А вот сетка вещания русской службы BBC на коротких волнах из расписания, опубликованного в DX Listening Digest. С 2 до 2.30 частоты 5875, 9680 и 11750 кГц. С 4 до 6 трансляции с понедельника по пятницу на частотах 9680, 11845, 12025 и 13820 кГц. С 13 до 15, также с понедельника по пятницу, частота 13740. С 13 до 17, также с понедельника по пятницу, 15170. С 14 до 17, с понедельника по пятницу, используются частоты 11845 и 13690. И с 15 до 17, также с понедельника по пятницу, 9915 кГц. С 16 до 17.30 по субботам и воскресеньям русская служба BBC в эфире на частотах 9915, 11845, 13690 и 15170 кГц. А с 16.30 до 17 по субботам и воскресеньям на частоте 11600 кГц. И в заключение информации для коллекционеров подтверждений от радиостанции. Сергей Панасюк сообщает на российском DX-портале о том, что четвертая QSL-карточка Radio Free Asia из серии Radio Pioneer посвящена памяти русского физика Александра Попова. Этой карточкой будут подтверждать рапорты о приеме передач с 1 апреля по 30 июня сего года. Рапорты следует направлять по следующим адресам: электронный QSL@rfa.org, почтовый Radio Free Asia, 2025 M Street Northwest, Suite 300, Washington, DC 20036, Соединенные Штаты Америки. В сообщении станции по поводу выпуска новой карточки ничего не говорится, почему она появилась именно сейчас. Скорее всего, она не приурочена специально ни к какой дате. Авторы сообщения коротко перечисляют основные заслуги нашего соотечественника, избегая назвать его изобретателем и первый, кто продемонстрировал передачу сигнала на расстояние, отдавая ему лишь первенство в применении антенны для передачи и приема радиоволн. Тем не менее, карточка в честь Александра Степановича Попова на американской Radio Free Asia вышла. А вот у нас выпустить нечто подобное к юбилею нашего великого соотечественника так никто и не догадался. А очень жаль. И это все у нас на сегодня. С вами прощаются режиссер Алла Новикова, автор ведущей программы Вадим Алексеев. Всего вам самого доброго и встретимся ровно через неделю на волнах «Голоса России».